Глава шестая. «Я не хочу здесь ночевать. Ни за что. Просто не могу. Я не...» Лизавета чувствовала, что срывается в истерику. Виски сдавило. Затылок сделался горячим и тяжелым, как чугунок. Это ощущение всегда сопутствовало зарождающейся панике. Кроме очевидных, нормальных человеческих страхов, страха болезни, смерти, нищеты и неудач, страха за своих любимых, у Лизаветы был еще один, скрытый, тщательно подавляемый, ее собственный. Это была боязнь сверхъестественного, потустороннего, и началась она... «Стоп, остановись и не вспоминай!» «Не могу!» — повторила Лизавета, стараясь задавить все сразу. Непрошенные воспоминания, разыгравшееся воображение, усталость, отчаяние, а главное — накативший ужас при виде домов. Ян обнял ее, крепко прижал к себе, приговаривая обычные в таких случаях слова: «Успокойся, не волнуйся, все хорошо, мы справимся». Постепенно она перестала трястись. Потом сбросила с себя его руки, внезапно осознав, что это Ян во всем виноват. Это была его дурацкая идея с походом. Он втравил ее в эту историю, а теперь они заблудились. И, возможно, так и будут блуждать тут, пока... «Лизавета, я идиот. Прости, все из-за меня. Просто выразить не могу, как мне жаль». Муж сказал ровно то, о чем она подумала, и злость на него сразу улетучилась. Желание бросить эти слова ему в лицо пропало. «Ты хотел как лучше. Романтика, вечер у костра, водопад. Я понимаю». «Наверное, убить меня готова. Я бы сам себя убил». Она бледно улыбнулась. «Нет уж, сначала выведи нас отсюда, а потом я с тобой разберусь как следует». Ян и Лизавета немного постояли, глядя друг на друга. Было уже почти темно, но стемнело странно. В городе или даже в деревне темнота накрывала все вокруг, равномерно. Но в лесу, только в этом или во всех, тьма наползала издали, окружала тебя, можно было наблюдать ее поступь. Сначала мгла окутывала далеко стоящие деревья и кусты, потом подбиралась ближе, сочилась из-под кустов, как пролитые чернила. Ты перестаешь видеть сначала то, что в 10 метрах от тебя, потом на расстоянии 5, потом 2. С каждой минутой все кругом утрачивало четкость, становилось нераспознаваемым, а потому пугающим. Параллельно с этим пропадали звуки. Умолкли птичьи голоса, не поскрипывали больше стволы деревьев, исчезло неумолчное скрипение и шуршание, которое они прежде слышали, должно быть, мелкие зверьки копошились среди ветвей в корнях растений. Даже ветер, перешептывающийся с верхушками деревьев, и тот перестал секретничать, стих. Лизавете показалось, что лес застыл, замер в ожидании. Мрак пытался скрыть лицо Яна, но пока еще Лизавета четко видела каждую черточку. «Мы не можем идти ночью, ты же понимаешь? Забредем в такую даль, что...» Он нахмурился. «Ты была права. Нужно было сразу попытаться вернуться, как только навигатор сдох. Но я повел себя... Перестань! Короче говоря, нам нужно где-то переночевать. Лес повсюду густой, сама знаешь, мы еле шли. Что правда, то правда». Солнечный свет с трудом проникал под сень листвы, поэтому Лизавете постоянно чудилось, что лес сжимается вокруг них. Хотелось выйти туда, где светло, но не получалось. Наоборот, они залезали в чащу все глубже и, видимо, все сильнее удалялись от правильного пути, буквально проламывая себе путь вперед. Но вперед не означало к выходу из леса. Ян решил, чтобы не ходить по кругу, нужно держаться одного направления, и ему показалось, что лучше идти в сторону солнца, только вот солнце от них убежало, спряталось в подступающей ночи. А вскоре его сменит на небосклоне луна, серебряное солнце мертвых. — Здесь большая поляна, сама видишь, — продолжал Ян. — Эти дома, хорошо, что они есть, мне кажется, охотничьи сторожки, зимовье, может. Значит, места не необитаемые. Люди тут живут или, по крайней мере, бывают. — Бывали, — поправила Лизавета. — 100 лет назад. Хотя, думаю, в них никто никогда не жил. Я бы, например, не стала. Три дома, стоящих на поляне, наводили на Лизавету оторопь. Блуждать по лесу, не зная дороги, было не в пример менее страшно, чем стоять и смотреть на почерневшие хибары. Она не могла сказать, откуда этот страх, однако он был силен. Дома выглядели нежилыми, но в то же время не казались ветхими, разваливающимися. Что-то поддерживало в них жизнь. Невысокие, со скошенными, скругленными углами, приземистые, словно стремящиеся уйти под землю, скрыться с глаз. Они недобро смотрели на незваных гостей. Толстые стены, низкие круглые окна, похожие на выпученные глаза, немного перекошенные, но крепкие двери, которые не открывались уже много лет, а то и десятилетий. «От домов исходит тьма», — подумалось Лизавете. Что-то в них ловило солнечный свет и поглощало его. Наверняка и внутри непроглядная темень, сырость, холод, черная плесень по углам. Лизавете страшно было подойти, вступить внутрь. Вдруг голодный дом и ее сожрет. — Хорошо, я понял. Дома тебе не нравятся. — Пусть так, — вздохнул Ян. — Но если пойдем обратно в лес, то добьемся одного. Окончательно стемнеет, идти мы не сможем. Придется ночевать прямо под деревом, рискуя... — Ян! — прервала его излияние Лизавета. — Я понимаю, не ребенок. Не надо мне объяснять очевидные вещи. Просто говорю, что мне тут не нравится. Разве ты сам не чувствуешь? Здесь мрачно. — Это всего лишь дома, — он сбросил рюкзак с плеч. — Старые пустые строения. — Если я чего-то терпеть не могу, то именно этого, старых пустых строений, — подумала Лизавета, но не стала произносить вслух. — Ночевать в одном из домов я не буду. Точка. Даже не уговаривай. — Это было бы... — Нет, — твердо проговорила она. «Я туда не пойду!» Ян сдался. «Давай тогда палатку ставить, пока еще что-то видно». Сноровки им не хватало. Ян ставил палатку несколько раз в жизни, и всегда рядом был опытный товарищ, готовый помочь. Лизавета не делала этого вовсе. Но в итоге они одержали победу. Палатка стояла, хоть и несколько криво. После пришла очередь костра и ужина. Проблем не возникло. Вскоре они сидели возле потрескивающего огня, ели то, что должно было стать романтическим ужином, но теперь лишь служило насыщению, восстановлению сил. Лизавета согрелась и поела, что способствовало поднятию духа. У них было вино, и когда молодая женщина выпила пару бокалов, ей перестало казаться, что они не сумеют выбраться из чащи. Да и дома, торчавшие из земли, точно были не построены, а попросту выросли, пробились наверх сквозь почву, больше не выглядели настолько ужасными. «У меня возникла отличная идея», — сказал Ян. «Утром заберусь на самое высокое дерево и посмотрю, в какой стороне наша деревня». «Прекрасно!» — несколько преувеличенно, благодаря выпитому вину, восхитилась Лизавета. «Давно надо было это сделать». «Умная мысля приходит опосля». Ближе к полуночи забрались в палатку. Голова у Лизаветы слегка кружилась, тело налилось хмельной тяжестью. Ян отдал ей спальник Семенова, пропахший чужим запахом, но теплый, а сам закутался в одеяло. Лизавета кое-как пристроила голову на жесткую, будто камень, надувную подушку. Было не слишком удобно, но спать хотелось страшно. И, едва успев пожелать мужу спокойной ночи, Лизавета погрузилась в темные воды сна. Погрузилась стремительно, словно к ногам привязали тяжелый камень, утащивший ее на дно. Проснулась так же, в один миг перейдя от сна к бодрствованию. Открыла ничуть не заспанные глаза в темноте, и на нее навалилось осознание. Что-то не так. В чем оказалось дело, Лизавета сообразила уже в следующую секунду. Пустота. С той стороны, где полагалось лежать и спать Яну, было пусто. Оттуда шел холод, не слышалось сонного дыхания, к которому Лизавета за год их брака успела привыкнуть, не было привычного тепла. Яна не было рядом, тем не менее Лизавета шепотом позвала его, несколько раз произнеся имя мужа, будто это было заклинание, которое могло сделать так, чтобы он материализовался из мрака. Не помогло. Она была одна. Одна среди дремучего леса в жалком коконе палатки, которая не смогла бы уберечь ее от того, что могло в этом лесу обитать. Лизавета запаниковала, забилась в спальнике, пытаясь выпутаться из него. С непривычки удалось не сразу, но спустя мгновение она высвободилась из теплого мешка, натянула джинсы и свитер, расстегнула замок и на четвереньках выползла из палатки. «Он всего лишь пошел в туалет», — пришла спасительная мысль. «Да, но тогда зачем закрывать на замок вход в палатку? Чтобы тепло не уходило, чтобы зверь какой не пробрался». Споря сама с собой, Лизавета беспомощно озиралась по сторонам, не видя ничего вокруг. «Надо бы фонарик взять», — мелькнула мысль. Костер Ян погасил, когда они собрались идти спать. Они не знали в точности, так ли следует поступить или лучше оставить огонь, чтобы отпугивать диких зверей. Страх устроить пожар пересилил. «Ян!» — пискнула Лизавета, опасаясь говорить слишком громко. Мало ли кто может услышать и прийти на зов. «Янчик, где ты?» Голос звучал почти неслышно, точно она говорила в подушку. Ночь хоронила звуки. Лизавета встала во весь рост и повернулась лицом к темным домам. Вернее, не совсем темным. В одном из окошек горел свет. Оранжевый пляшущий огонек. Такой обычно идет от свечи. Кто-то пришел сюда ночью и зажег свечу в заброшенном доме. Или там и прежде кто-то был, но не хотел показываться им на глаза. Нет, что за ерунда. Дома были пусты, никаких сомнений. Скорее уж... Лизавета вмиг догадалась, что происходит, и от облегчения засмеялась, хотя ничего смешного не было. Смех прозвучал в неподвижном воздухе неестественно громко и неуместно, как будто она расхохоталась в церкви или на похоронах. «Ян, конечно же! Он хотел осмотреть дома, даже ночевать там собирался, но она заортачилась. Знал, что жена будет против, если он туда пойдет, и решил сходить один, потихоньку, пока она спит». Следом за облегчением пришла злость. «Какого лешего он так поступил? Оставил одну, а она и без того на нервах. Ушел, не предупредив, не подумав, что жена может проснуться, напугаться». Но сердилась Лизавета недолго. Понимала, что версия внезапно созревшего в голове у Яна решения сходить в тот дом среди ночи не выдерживает критики. Он не сделал бы такого, не пошел бы туда по доброй воле. Чего ему там делать? Лизавета нагнулась, взяла лежавший в карманчике палатки фонарик и решительно направилась к дому. Вчера вечером она сказала себе, что ни за что к этим лачугам не подойдет, и ей по-прежнему не хотелось, но сейчас все изменилось. Ян был там. Она старательно разжигала в себе раздражение, досаду, даже ярость, любые эмоции, которые могли помочь подавить разъедающий внутренности страх за близкого человека. Лизавета чувствовала, Ян неспроста там очутился. Нечто позвало его, и теперь мужу, возможно, грозит опасность.